through. Sit there, curl your little fingers. Unhappy little girl blue. Sit there. Доброй ночи. 25 ноября есть еще одна международная дата. Дата на тему для нас опасную и почти незнакомую. 25 ноября был Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. За ликвидацию, наверное, самой страшной и самой привычной нам формы насилия. За ликвидацию насилия в семье. К сожалению, величайшему. Две половины человечества на кухне продолжают непрерывную войну. Не только на кухне, конечно. Война эта начинается с каких-то таких очень простых и абсолютно понятных вещей. Ну, например, когда мужчины, да и женщины говорят: «Баба за рулем опасней атомной войны», весело и радостно смеются все. Конечно же, все по-прежнему смеются над шутками, интермедиями про блондинок. Даже несмотря на то, что многие блондинки имеют два красных диплома экономистов, например, в отличие от смеющихся над ними мужчин. Все начинается с каких-то очень простых вещей. С того, что в семье говорят девочки. Ну, как у нас принято в обществе? Если муж ходит в мятой рубашке, то жене должно быть стыдно. Правда? Умная женщина должна понимать, что мужчина в доме должен чувствовать себя хозяином. И, в общем, справедливости ради, он себя хозяином чувствует, когда бьет. И оказывается, что, в общем, во всей его жизни, во всех неприятностях на работе и вообще в том, что у него жизнь не удалась, виноват кто? Жена. Она же принимающая на себя роль мамы. И она же как-то незаметно в нашей традиции обязаны терпеть. Ну, терпеть глупые шутки, терпеть. В общем, терпеть. Я не знаю, насколько это верно, но я думаю, что для нашей страны, не только для нашей страны, нет, я в данном случае совершенно не хочу ее как-то очернить. Принято отношение к женщине как некоторые сексуальные вещи. Ну, кто виноват в том, что девочку изнасиловали? Само собой, разумеется, лосины, мини-юбка. Когда-то, между прочим, в Америке относительно недавно, по-моему, в 90-х годах был страшный скандал, когда подобную мысль решился высказать на телевидении полицейский, сказав, что она так себя вызывающе вела, это она сама виновата в том, что ее изнасиловали. Иногда этому названию, наверное, нет никакого, то есть, простите, этому феномену, наверное, нет никакого названия такого конкретного. Иногда это называют мачизмом. Иногда ведь действительно это сейчас модно. Такого рода вещи, ну, просто не понимаю, что они могут ждать впереди. Как бы действительно поддерживают женщинами, правда, не поддерживают женщины, правда, не мини-юбками. Ну, например, откровенной попыткой в юности продаться замуж. Ну, то есть продаться, подписать абсолютно грабительский, не оставляющий никаких шансов брачный контракт. Но лишь бы вот удачно выйти замуж за богатого и сидеть дома. Если у богатого дела идут как-то не так, или если она начинает замечать, что богатый как-то не так себя ведет, то, в общем, получает она очень часто по полной программе. И больно, и калечат, и из дома выгоняют голыми в зимний мороз. Наверное, главный вопрос сегодняшней программы, вот этот самый, и странно, что его задает ведущий мужчина, но, тем не менее, что делать? Если уж мы говорим о душе человеческой, то каких-то самых острых ее моментов нам обойти с вами тоже никак нельзя. Сегодня по телефону 495-956-1514 я бы хотел обсудить вот эти самые-самые больные коренные вопросы нашего домашнего насилия, о котором, кстати говоря, у нас в стране не существует никакого законодательства. Нет, ну, понятно, что убивать нельзя. Но вот в отношении драка, уж тем более угроз, угроз расправы, закон пока молчит, поэтому разбираться все равно придется нам с вами. Так вот, как всегда, самые обычные вопросы. Кто виноват и что делать? Что делать всем, и мужчинам, и женщинам, чтобы победить насилие в отношении женщин и отношения в семье, раз уж есть такая, оказывается, международная дата. Что касается меня, то меня до сих пор передергивает, поскольку я до сих пор и с советских времен равномерно и постоянно слышу одну и ту же пословицу. «Бьет, значит, любит». Не знаете такой пословицы? Никогда ее не слышали? Эта пословица правильная или нет? Или о ней все-таки давным-давно пора забыть? Призвание женщины терпеть или нет? И где лежат пределы этого терпения? 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Что бы нам такое сделать, чтобы сильный пол не колотил или поменьше колотил от отчаяния, от собственного бессилия противоположный пол, тех самых женщин, которых он клялся вечной любви, называл единственными, самыми лучшими. Что с нами происходит? Почему это насилие является проблемой во всем мире? Ведь недаром же это международный день. И что все-таки в нашей реальности означает пословица «ревнует, значит, любит»? 495-956-15-14. Нина Саймон в сегодняшних музыкальных паузах. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. Get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be. Серебряные нити. Ну что ж, вот что сказала наша слушательница Ефросинья Иосифовна. О насилии с женщинами я хочу сказать в примере, который я имею перед жизнью, о героизме женщины, которая справилась с насилием мужчины. И если вспомнить, например, пьесу Горького «На дне», там Анна умирает от побоев клеща мужа ее. При этом она смиренница. Она мужа, она не держит на мужа зла, хотя говорит, что он забил ее до смерти. Он злой клещ, его никто не любит. Но она смиренница. Умирая, говорит ему: «Поешь, Андрей Михайлович, по имени отчеству, и тебе больше надо, ты мужчина». И смиренно умирает, говорит: вот нет было в моей жизни ни одежды красивой, голодная всю жизнь битая. И вот мы смотрим на нее в ужасе. А я хочу рассказать о женщине, которая победила мужа, потому что любила его. Они познакомились, я их знала с ее 9 класса. И познакомилась она с мужем, со своим будущим мужем, в Мухинском училище. Причем она была очень талантливая девочка. Они оба учились на компьютерном дизайне. И ее работы были заставками по телевидению, центральному телевидению. И это были заставки о погоде, очень лиричные. И эти были заставки о рекламе, и они были полны остроумия, живости, и в принципе они были антирекламой. Это были веселые и добрые заставки. И когда она кончала институт, ее, конечно, брали в аспирантуру, но она считала, что она хотела быть, работать дальше и идти дальше по этому пути. Но она любила и считала, что если она полюбила, то этот человек, они уже семья. И у нее должен быть ребеночек. Свою карьеру оставила, потому что родила девочку. Но муж, у него были очень строгие родители. И когда он вырвался сюда на свободу из другого города, то он пустился во все тяжкие. Она осталась с ребенком практически один на один. Она сражалась за своего ребеночка. Но потом, когда муж узнал, что она беременна еще раз, он избил ее. И у нее был выкидыш. Он в живот ее ударил. И как можно простить, да, такому? Я была уверена, что если он один раз поднял на нее руку, как бы он ни просил прощения, он будет бить ее еще. А она мне говорила: он мой муж, он мне Богом дан. Потом снова забеременела, и у них было уже 5 детей. Но он продолжал такую же жизнь вести. Он нисколько не помогал ей, ни с продуктами, ни с магазином, ни с детьми по ночам. Она все одна. Приезжала к мужу, чтобы навести в его квартире порядок, отмыть ее. Но она твердо, она верила в Бога. И в конце концов муж вернулся к ней. И он сознательно очень хотел 6-го ребенка, но им было уже по 40. И однако в 42 года она родила. И они мне позвонили, радостные, из того города, где они сейчас живут. Оба радостные. Оба они совершают паломничество, они верят в Бога. Они радостные. И муж рядом с ней. И она победила. Итак, терпеть. Я правильно понял Ефросинью Иосифовну? Подвиг, героизм, терпение. И это, наверное, чуть ли не единственное решение в нашей культуре, по крайней мере. Так и хочется спросить, каждого ли можно победить? Или не каждого? Каждая готова терпеть. Даже верующая, и даже та, которая ходит и сама, и с детьми в церковь. Ну вот бывает что-то такое. Между прочим, и прямо противоположность справедливости ради. Вот у нас есть форум в сети интернет. И там, на этом форуме, наша постоянная пользовательница Юлия привела замечательный пример. Я даже не стал ее просить звонить. Я думаю, она бы не решилась. Вот что она пишет. Цитирую. Мы летом отдыхали в Гузятино. Хозяйка высказалась хорошо. Дуры, говорит, бьют, значит, им это надо. Не понимаю я. Тамара сама рассталась с 5 мужьями. Извиняюсь, если меня подвела память, и я перепутаю очередность событий. А надо заметить, что Гузятино, железнодорожная станция, пили там и тогда все. Так вот, первый муж Тамары полез на нее с кулаками, после чего он месяц или два пролежал в больнице в травматологии с черепно-мозговой травмой, переломами 2 ребер, ключицы и что-то там еще внутри. Против лома, конечно, нет приема, но, окромя другого лома, в скобках, ухват, чугунок с картошкой или чугунная сковорода. Второй Тамарин муж имел неосторожность высказаться за столом против ее сына. Мол, непочтительно на отца, в смысле отчима, зыркает. а его тут кормят и поят. А в результате остался пожизненно бездетным после увещевательного женского блюда. Яичницы-болтушки с экспресс-доставкой аж до самых гланд. Извините, как написано, так и цитирую. После этого официальных мужей не было, но мужик в хозяйстве нужен. Огород вскопать, перекопать, картошку выкопать, забор поставить, сарай перебрать, да и вообще. Да только те, кто задерживались подольше, расстались стремительно. Один с открытой черепно-мозговой травмой, опознанный летающий утюг, беднягу и ожоги. Беднягу посадили в бане в таз с кипятком. Наконец появился у Тамары некто Жора Моряк, наверное, 1.2 метра высотой и плечи с разворотом 1.2 метра. Бабы тайно хихикали и потирали руки. Мол, такой жеребчик и такую кобылку охмутает. Развязка. В избу к моей двоюродной бабушке ночью врывается голый Жора, весь красно-синий-зеленый, и трясется. Я эту придушил бы, она мне палец откусила. Такие вот уездные страсти. Конец цитаты. Причем, в свою очередь, хочу обратить внимание, что не в том случае, о котором рассказывает Ефросинья Иосифовна, не в том случае, о котором рассказывает Юлия. В общем, как бы никаких уголовных дел ни на кого, несмотря на летающие натурально утюги, с открытой, то есть с переломом черепа, никаких уголовных дел, никаких преследований, ничего заведено не было. Ну, подумаешь, ударил по животу и был выкидыш. Ну, подумаешь, фигня какая. В общем, семейные склоки там сами разберутся. И, между прочим, в общем, в реальности именно так оно все и происходит. Ну, а что с ней делаешь за то, что она утюгом в него запустила? Ничего с ней не сделаешь. У нее же 5 детей. Вот такая вот невеселая, я бы сказал, история. Здравствуйте, Иван Васильевич. Алло. Есть здесь город Зеленоград у нас еще на проводе? Алло. Алло. Да, Иван Васильевич, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Вот вы вот ведете эту программу. Ведете вы программу. Вот я слушаю ее 2 года. Во-первых, мне завещали вы какой? Ну что вы музыку вот эту всегда... Спасибо, Иван Васильевич. Я понимаю, что это, конечно, разговор о насилии у женщин, несомненно. Здравствуйте, Любовь Владимировна. Да? Алло, город Яшкар-Ола. Алло. Любовь Владимировна. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, радиослушатели. Я хотела бы свое мнение сказать на эту сегодняшнюю тему. Эта тема такая мрачная. Может быть, потому что, я не знаю, я слишком романтичная женщина и всю жизнь жду принца, хотя мне уже будет вот 53 года. Ну, дождались, нет? Нет. Вот вы знаете, я просто хочу сказать, что очень многие... Как-то в каком-то возрасте они решают, вот, ну, если принца не дождалась, то и этот сойдет, потому что мужичок-то в хозяйстве нужен. И самое ужасное, что эти самые мужички, они, в общем, и меняться совершенно не хотят, потому что знают, что какая ни на есть... Баба, она его подберет. Да. В крайнем случае, можно там на ней оторваться, если чего не так, за всю свою неудачную жизнь. Ну, я, видимо, не из тех женщин, а я бы, извините за грубость, назвала бы этих женщин, которые позволяют так обращаться с собой. Это какой-то мазохизм, что-то нездоровое. Ну, понимаете, какая я штука? Я из другой категории женщин. Вам такие женщины не знакомы? Я просто боюсь, что вот я не знаю, как в отношении ожидания принца. Мне очень трудно сказать. Я просто никогда принцем не был, поэтому мне, да, мне сложно. Я хочу сказать, что в отношении все того же самого терпения к насилию. Но ведь у нас никогда не было феминизма как такового. Ну, у нас просто, на самом деле, в 20-х годах советская власть уравняла в правах мужчин и женщин. В основном это касалось промышленного труда, труда у станка, потому что рабочих рук после всех войн не хватало. Как бы, а вот говорить, вообще, эта тема очень тяжелая. Наверное, по одной простой причине. У нас, вы знаете, Любовь Владимировна, не принято на эту тему говорить. Ну, как-то не принято, потому что, ну, само собой. Вот откуда-то же все-таки берется пословица «бьет, значит, любит». Да я возмущена очень этим пословицам странным. Это, я не знаю, мрачный юмор какой-то. Потому что это как самооправдание, что ли, женщин, которые рады хоть какой-то мужичонка, мол, у меня хотя бы такое есть. Они радуются, видимо, тому, что имеют хотя бы это, потому что у многих женщин и такого нет. И вот они сквозь слезы, что ли, это так шутят, я не понимаю. Нет, это не шутка совсем. Обычно... Вовсе не шутка, и точно не шутка, и даже не самооправдание. Просто понимаете, какая штука? В частности, например, когда пьющий мужчина изволит драться, то это, в общем, значит, ну, хоть какие-то чувства проявил, хоть какую-то страсть. Неравнодушен, понимаете? А не наплевать. И, в общем, иногда это принимается за любовь, потому что... Но я никогда не понимала таких женщин. Я какая-то вроде бы и русская, но вот у меня, видимо, другой менталитет. Я из тех категорий женщин, может быть, которые, наоборот, мужчинам страдания доставляли. Но и я в итоге оказалась недостойна хорошего мужа, достойного. Потому что, ну, как бы не заслуживала. И я уже смирилась со своей судьбой. А я вот как бы интересуюсь православием, очень увлеклась сейчас. И несмотря на это, то, что... ну, Господь ведь не говорил, что женщины должны терпеть таких... мужчин. Это, я считаю, что это и не мужчина вообще. По мне, так лучше вообще без мужчины, чем такой. Ну, это моральные уроды. Хоть и, конечно, мы же сами женщины виноваты, что воспитываем таких. И то, что у нас в России не хватает мужчины, то, что алкоголь, это все понятно. Но по мне, лучше вообще одной жить. Хоть и тяжело, конечно, и в быту, и материально, и просто то, что мы русские женщины, нам нужна любовь, ну, я думаю, как и всем женщинам во всем мире, потребность такая, это, как, ну, наверное, любого человека, не только женщин. У меня был муж и русский, и американец, вот недавно только я покинула его, и, не знаю, вот не встретила, но я полна, опять же, оптимизма, то, что я разделалась с этим, хоть я разочарована в мужчинах. Ну, решил лучше одной жить. Вот, не знаю, что вы скажете на это. Я ничего не скажу. Я же не сторож брату своему, и сестре тоже. Поскольку я считаю, что каждый человек где-то внутренне за себя это решает. Ну, если вы говорите, Любовь Владимировна, что вам, ну, легче одной, чем вот иметь мужчину вообще. Потому что, знаете, странная очень вещь. В этой ситуации, вот типа той, которую описала Юля с Тамарой, которую я читал, в вещью просто становится не женщина, а мужчина. И он как бы, ну вот, нужен в хозяйстве. Я всегда вспоминаю, у меня заводчица была у одной из моих собачек. Вот, она замечательно совершенно говорила, ей было лет 25, ну, потом в ее жизни все изменилось, но она замечательно мне говорила, она говорила: а зачем мне муж, что это такое за фигня, разве что клетки чистить. И самое поразительное, что это сегодня позиция очень многих женщин, ну, как бы... Ужас весь в том, что сегодня обе половины человечества и женщины говорят то, что говорите вы, Любовь Владимировна, если они себя уважают. И мужчины тоже. Ну, зачем нам там вот вместе стареть, старая жена? Зачем? Ну, вот ушел, живу отдельно, детям помогаю, материально, конечно. В общем, терпеть я этого больше не могу. И в результате образуется какая-то для меня лично жуткая пустота. Потому что женщины разучились прощать мужчинам, что они мужчины. Ну и просто от этого мы имеем свои недостатки в женском лице. Соответственно, мужчины... все больше и больше, по моему ощущению, не хотят, во всяком случае, в своих мужских разговорах ощущать в женщине человека, партнера по диалогу, вообще что-то какое-то такое существо, с которым можно поговорить, потому что над бабскими разговорами как-то принято все больше смеяться. В результате вот этого понятия «мы», как бы не существует, а существуют две половины, каждая из которых готова только на одно – быть главной и использовать вторую в качестве такой вещи для секса, секс для здоровья, а как бы или для домашнего хозяйства. Вот яму выкопать, картошку перебрать. Спасибо большое, Любовь Владимировна. Здравствуйте, Геннадий Константинович. Алло, город Великий Наровчат. А Наровчат, вот эту всю тему можно сказать в двух словах. Это кто не грешен, это бросьте в нее камень. Вот. А если она не грешна и бросили в нее камень, то в ответ можно им получить летающим утюгом. А нужно ли? Это очень нужно. Очень нужно бы это. Это пример воспитательный детям. Если, значит, мама пьет, мама гуляет, и папа ее отмутузил, дочь никогда не будет ни пить, ни гулять. И наоборот, если мама незаслуженно получила и в ответ дала папе, то дочь поступит так же. И насчет в начале темы то есть, насилия. То есть насилие это много... на самом деле целительно. Но вот если говорить об летающих утюгах, о случае Юли, которых я читал, то я думаю, что она кого-то из этих своих мужей пятерых не убила, разве что случайно. Ну, так повезло ей в жизни. А то дети бы сиротами остались. Вот это грань. А можно ее как-то провести? Вот что такое стукнуть мужа? Или отмутузить жену. И где грань между отмутузить жену и преступлением? Мы как-то не очень легко всем этим бросаемся. Грань очень сложное явление. Может быть, из-за того, что этих граней нету, или все меньше и меньше этих граней в обществе. Как-то люди предпочитают в огромных количествах жить одни, даже после своих кратковременных браков. Были ли в них там драки или нет, это второй сложный вопрос. Но вообще... Грань очень растяжимое явление. Почему? Даже когда идет суд, это статья, там от 3 до 10, то есть можно и 3 года это дать этому преступнику, можно и 10. Вот где грань? Ну, в данном случае все проще. Грань определяет суд. А где вот эта грань дома? Она где? Как бы так стукнуть, чтобы жену отмутузить, но не покалечить? Или это такая сложная наука, которую у нас втайне учат родители, например? Что-то я такого за своими родителями не припомню. А пример ваш очень хороший, Геннадий Константинович, спасибо. Наверное, он решающий. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и поставили ее посреди. И сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние». А Моисей в законе заповедал нам это, в второзаконии, побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал что-то на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших и до последних. И остался один Иисус, женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил ли тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Еще одна коротенькая музыкальная пауза. Тему, кто из нас не без греха, с какой бы стороны барьера мы не были. Эх, если бы могли вспомнить о человеческом в другом человеке, независимо от его пола, и не считать другого человека своей вещью, как-то мы бы научились побеждать насилие. Здравствуйте, Эрика. Алло, город Санкт-Петербург. Эрика. Алло. Не слышу я Эрику из Санкт-Петербурга. Эрика, я думаю, что если вы захотите, вы перезвоните нам послезавтра, потому что, конечно, мы ведь ни слова не успели сказать о том, чему была посвящена передача. Как же нам все-таки попробовать победить это насилие? Ведь вы знаете, насилие бывает еще словесное. Насилие бывает еще с помощью поступков. И, наверное, и словесное насилие, и насилие поступков, насилие всевозможных брачных контрактов – это тоже очень серьезное насилие. Но все-таки оно не так страшно и не так не имеет меры и границ, как насилие физическое. И вот видите, мы, как Геннадий Константинович, мы до сих пор считаем, что в действительности полезное это дело. Полезное. Вот мужик должен бабе показать, что он мужик. А страшно это, потому что к убийствам ведь приводит. Так что продолжим разговор послезавтра. Спокойной ночи.